Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 19 апреля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Репортаж о встрече в Арцахском государственном университете. В Арцахе начал свою деятельность фонд образования «Армения». Дочь Шарля Азнавура пригласила друзей посетить Арцах. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян подписал законы о внесении дополнений и изменений в закон НКР о государственной службе по чрезвычайным ситуациям, о внесении изменений и дополнений в закон о репродуктивном здоровье и репродуктивных правах человека, о внесении дополнения и изменения в закон об оружии. Об этом сообщает Главное информуправление аппарата президента НКР. Информация пресс-службы Минобороны НКР. В ночь на 19 апреля режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана был нарушен со стороны противника из разнокалиберного стрелкового оружия свыше 55 раз. По армянским боевым позициям было произведено около 760 выстрелов. В северном направлении линии соприкосновения вооруженные силы Азербайджана применили также ручной противотанковый гранатомет. Минувшей ночью противник продолжил по различным направлениям линии соприкосновения активно применять разнокалиберные снайперские винтовки. Передовые подразделения армии обороны владеют оперативно-тактической ситуацией на передовой и продолжают уверенно осуществлять боевое дежурство, говорится в информации. Сегодня в рамках проекта «Неформальное образование» в гостях у студентов и преподавателей Арцахского государственного университета был доктор наук, археолог Левон Епископасян. Представляя гостя, ректор Мануш Минасян отметила, что Левон Епископасян в прошлом был ректором АРГУ, а сейчас задействован в археологических экспедициях на территории НКР. Ученый заметил, что имеет целью привлечь внимание арцахских студентов к археологии. В раскопках на территории НКР участвуют иностранные студенты, а арцахские, которым все это ближе, увы, нет. Շատ տարօրինակ է թվում եւ հնչում եւ տարբեր պետություններից այդտեղ մեզ այդ համագործակցում են ուսանողները, իսկ մեր ուսանողները կարծես թե չգիտեմ շատ пассив են այս գործում։ Ես ուզում եմ ուղղակի օգտվել այս առիթից, որպեսզի կարողանամ, եթե հույս եմ տածում ուղղակի, որ դա ինձ կհաջողվի, կարողանամ հրապուրեմ ուսանողներին, գոնե ասենք 2-ը, 3-ը, 4 հոգի գոնե միանան մեր բեղումներին, չէ՞ որ դուք ավելի լավ գիտեք ձեր բնությունը, ավելի լավ գիտեք ձեր երկիրը։ Ректор подчеркнула целесообразность участия арцахских студентов, естественников в археологических раскопках. Պարոն Եպիսկոպոսյանը հետաքրքիր առաջարկություն ունի, քննարկեցեք, ինձ թվում է կարելի է միանալ ուսանողներ, ովքեր բեղումների նկատմամբ հակումներ հետաքրքրություններ ունեն. Далее Левон Епископасян отметил, что Азербайджан политизировал археологические раскопки в Нагорном Карабахе, большей частью запрещая их. Хотя здесь обнаружен череп прямоходящего человека, возраст которого 1 миллион 800 лет. Ընդհանրապես Ադրբեջանը չուներ ոչ մի մտադրություն, ոչ մի ցանկություն եւ կասեի հակառակը ուներ ընդգծված քաղաքականություն, ոչ մի բան չուսումնասիրել հայության պատմությանը, հայության ինքնության հետ կապված։ Դմանիսի դա մի գյուղ է, որը ունի մի միջնադարյան ամրոց եւ այդ ամրոցում պատահաբար գտնում են ուղիղ քայլող մարդու, այսինքն Homo erectus-ի գանգերը։ Մոտավորապես 2 միլիոն տարվա Встреча с Левоном Епископасяном завершилась ответами на вопросы студентов. На днях в Арцахе находилась внучка карабахского писателя Леонида Гурунца, которая возглавляет фонд образования Армения. Любовь к родине ощущалась с детства, поэтому каждый раз приезжает в Арцах как к себе домой. Հիշում փոքրուց այդ սերը միշտ կարի մեջ։ Դրա համար ամեն անգամ, որ վերադառնում եմ Արցախ, ես գումարում, որ վերադառնում եմ տուն։ Фонд образования Армении изучает нехватку учительских кадров в Арцахе, после чего сюда, в отдаленные села, на 2 года будут направлены специалисты, которые, согласно требованиям фонда, переселятся сюда. Это будет новое поколение армянской молодежи со всего мира, которое будет ближе к своей исторической родине. Լավագույն մասնագետներին փնտրում ենք training են անում եւ ուղարկում ենք ամենահեռավոր գյուղ, որտեղ իրենք 2 տարվա ընթացքում աշխատում են որպես սովորական ուսուցիչ։ Մենք պարտադրում ենք, որ մեր մասնակիցները անպայման տեղափոխվեն գյուղ, տուն վարձեն։ Ստեղծում ենք մի նոր սերունդ, որը շատ կապնված կլինի իր երկրի հետ։ Добавим, что аналогичная программа в Армении действует с 2013 года. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Международный комитет Красного Креста время от времени встречается с представителями средств массовой информации с целью, чтобы оповестить, проинформировать, во-первых, чем занимаемся, в чем заключается наша основная деятельность на данный момент, и также оповестить о том, что так как мы находимся в зоне, где действует международное гуманитарное право, иным образом право войны, а право войны определяет определенные рамки, которые налагают обязательства на представителей средств массовых информаций в той области, например, о чем можно говорить, что можно показывать, что может стать объектом любопытства толпы, а что должно быть скрыто от любопытства толпы, обозначить нашу гуманитарную роль, нашу нейтральную роль и беспристрастную роль. В целом, в чем заключается наша основная деятельность в регионе Нагорно-Карабахского конфликта? В Арцахе не занимаются выращиванием риса в производственных целях, нет соответствующих посевных площадей. Об этом заявил глава отдела растениеводства и защиты растений Министерства сельского хозяйства НКР Велена Витисян. Минсельхоз пытается выяснить, кто же является тайным производителем появившегося на рынке риса под маркировкой «выращивается в Карабахе». Были люди, занимающиеся посевом риса на любительском уровне, на небольшом участке пробовали выращивать рис, однако масштабным производством риса никто не занимается, добавил Велена Витисян. Пресс-секретарь Госслужбы безопасности продуктов питания Минсельхоза Армении Наварта Ракелян сообщила, что опубликованная фотография в социальной сети Facebook, где изображена упаковка риса с маркировкой «выращено в Карабахе», направлена на экспертизу. Старшая дочь популярного французского шансонье Шарля Азнавура Седа Азнавур пригласила своих друзей и поклонников посетить Арцах. Певица опубликовала на своей странице Facebook видеоролик с пейзажами Карабаха, подписав публикацию «В гости». Седа Азнавур посещала Нагорный Карабах в 2009 году вместе с Шарлем Азнавуром. В Степанакерте тогда состоялся концерт шансонье, в котором его дочь также принимала участие. С